А между тем, как многие, утомясь, отчаявшись или наскучив битвами жизни, останавливаются на полдороги, сворачивают в сторону и, наконец, совсем теряют из вида задачу нравственного развития и перестают верить в нее. А Тушин держится на своей высоте и не сходит с нее. Данный ему талант быть человеком, он не закапывает, опускает в оборот, не теряя, а только выигрывая от того, что создан природою, а не сам сделал себя таким, каким он есть. «Нет, это не ограниченность в Тушине», — решал Райский. «Это красота души, ясная, великая. Это само благодушие природы, ее лучшие силы, положенные прямо в готовые прочные формы. Заслуга человека тут — почувствовать и удержать в себе эту красоту природной простоты и уметь достойно носить ее, то есть ценить ее, верить в нее, быть искренним, понимать прелесть правды и жить ею, следовательно, ни больше, ни меньше, как иметь сердце и дорожить этой силой, если не выше силы ума, то хоть наравне с нею. А пока люди стыдятся этой силой, дорожа змеиной мудростью и краснея голубиной простоты, отсылая последнюю к наивным натурам, пока умственную высоту будут предпочитать нравственной, до тех пор и достижение этой высоты немыслимо, следовательно, немыслим и истинный, прочный человеческий прогресс. Послушать, так нужная степень нравственного развития у всех уже есть. Как будто каждый уже достиг его и носит у себя в кармане, как табакерку, что это само собой разумеется, что об этом и толковать нечего. Все соглашаются, что общество существовать без этого не может, что гуманность, честность, справедливость – суть основные законы и частной, и общественной жизни, что честность честности честностью и так далее. «И все ложь», – говорил Райский. В большинстве нет даже и почина нравственного развития, не исключая иногда и высокоразвитые умы. А есть несколько захваченных, как будто на дорогу в обрез денег, правил, а не принципов, и внешних приличий для руководства. Таких правил, за несоблюдение которых выводят вон или запирают куда-нибудь. У большинства есть декорум принципов. А сами принципы шатки и редки, и украшают, как ордена, только привилегированные отдельные личности. «У него есть правила», — отзываются таким голосом о ком-нибудь, как будто говорят «у него есть шишка на лбу». И, пожалуй, засмеялись бы над тем, кто вздумал бы серьезно настаивать на необходимости развития и разлития правил в общественной массе и обращении их в принципы, так же настоятельно и неотложно, как, например, на необходимость неотложного построения железных дорог. И тут же не простили бы ему малейшего упущения в умственном развитии, если бы он осмелился не прочесть последнего французского или английского, наделавшего шуму у вража, не знал бы какой-нибудь новейшей политико-экономической аксиомы, последнего фазиса в политике или важного открытия в физике. Умение жить ставят в великую заслугу друг другу, то есть умение казаться с правом в действительности не быть тем, чем надо быть. А умением жить называют умение ладить со всеми, чтобы было хорошо и другим, и самому себе, уметь таить дурное и выставлять, что годится, то есть приводить в данный момент нужные для этого свойства в движение, как трогать клавиши, большую частью не обладая самой музыкой. Тушин жил, не подозревая, что умеет жить, как мольеровский буржуа-жентильон. Не подозревал, что говорит прозой, и жил одинаково, бывало ли ему от того хорошо или нехорошо. Он был человек, как коротко и верно определила его умная и проницательная Вера. Все это думал Райский, едучи с Тушиным в коляске обратно домой после шестидневного пребывания в его лесной усадьбе. «Тушины — наша истинная партия действия, наше прочное будущее, которое выступит в данный момент, особенно когда все это, оглядываясь кругом на поля, на дальние деревни, решал Райский, когда все это будет свободно, когда все миражи, Лень и баловство исчезнут, уступив место настоящему делу, множеству дела у всех, когда с миражами исчезнут и добровольные мученики, тогда явятся на смену им работники, Тушины на всей лестнице общества. По впечатлительной натуре своей он пристрастился к этой новой, простой, мягкой и вместе сильной личности. Он располагал пробыть в дымке и долее, ему хотелось вникнуть в порядок хозяйственного механизма Тушина. Он едва успел заметить только наружный порядок, видеть бросающиеся в глаза результаты этого хозяйства, не успев вникнуть в самый процесс его отправления. В деревне он не заметил пока обыкновенных и повсюдных явлений, беспорядка, следов бедного крестьянского хозяйства, изб на курьих ножках, куч навоза, грязных луж, сгнивших колодцев и мостиков, нищих, больных, пьяных, никакой распущенности. Когда Райский выразил Тушину удивление и удовольствие, что все строения глядят как новые, свежо, чисто, даже ни одной соломенной кровли нет, Тушин, в свою очередь, удивился этому удивлению. «И видно, что вы не деревенский житель, не хозяин», — заметил он. «Лесная усадьба и село, а крыши соломенные. Это даже невыгодно. Лес свой. Как же избам разваливаться?» Нехозяйский взгляд Райского не мог оценить вполне всей хозяйственности, водворенной в имении Тушина. Он заметил мимоходом, что там было что-то вроде исправительной полиции для разбора мелких дел у мужиков до заведения вроде банка, больницы, школы. Тушин многое скрадывал, совестясь докучать гостю своими делами, и спешил показать ему, как артисту, лес, гордясь им как любимым делом. Вид леса в самом деле поразил Райского. Он содержался как парк, где на каждом шагу видны следы движения, работ, ухода и науки. Артель смотрела какой-то дружиной. Мужики походили сами на хозяев, как будто занимались своим хозяйством. «Ведь они у меня и свои, и чужие, на жалование», — отвечал Тушин на вопрос Райского, «отчего это?» Пильный завод показался Райскому чем-то небывалым по обширности, почти по роскоши строений, где удобство и изящество делали его похожим на образцовое английское заведение. Машины из блестящей стали и меди были в своем роде образцовыми произведениями. Сам Тушин там показался первым работником, когда вошел в свою технику, во все мелочи, подробности, лазил в машину, осматривая ее, трогая рукой колеса. Райский с удивлением глядел, особенно когда они пришли в контору на заводе, и когда с полсотни рабочих ввалились в комнату с просьбами, объяснениями, обступили Тушина. Он, пробившись с ними около часа, вдруг сконфузился, что бросил гостя, и вывел его из толпы, извиняясь за эти дрязги, и повез показывать красивые места. Райский так увлекся всей этой новостью дела, личности, этим заводом, этими массами лесного материала, отправлявшегося по водам до Петербурга и за границу, что решил остаться еще неделю, чтобы изучить и смысл, и механизм этого большого дела. Однако ему не удалось остаться долее. Татьяна Марковна вызвала его письмом, в котором звала немедленно приехать, написав коротко, что дело есть. Тушин напросился ехать с ним, проводить его, как говорил он, а в самом деле узнать, зачем вызвала Татьяна Марковна Райского, не случилось ли чего-нибудь нового с Верой и не нужен ли он ей опять. Он с тревогой припоминал свидание свое с Волоховым и то, как тот невольно и неохотно дал ответ, что уедет. «Уехал ли? Не написал ли опять к ней? Не встревожил ли?» — мучился Тушин, едучи в город. Райский, воротясь домой, прежде всего побежал к Вере и, под влиянием свежего впечатления, яркими красками начертил ей портрет Тушина во весь рост и значение его в той сфере, где он живет и действует, и вместе свое удивление и рождающуюся симпатию. В этой простой русской практической натуре, исполняющей призвание хозяина земли и леса, первого, самого дюжего работника между своими работниками и вместе распорядителя и руководителя их судеб и благосостояния, он видел какого-то заволжского Роберта Овена. «А ты мне так мало говорила о его деятельности», — заключил он. Вера с радостью слушала Райского. У ней появился даже румянец. Самая торопливость его передать ей счастливое впечатление, какое сделал на него медведь и его берлога, теплый колорит, в который Райский окрасил фигуру Тушина, осмыслив его своим метким анализом, яркая картина быта, хозяйства, нравов лесного угла, всей местности, все это почти увлекло и Веру. Она не без гордости видела в этом очерке Райского косвенную похвалу и себе за то, что тонко оценила и умела полюбить в Тушине правду простой натуры. «Брат», — сказала она, — «ты рисуешь мне не Ивана Ивановича, я знаю его давно, а самого себя. Лучше всего то, что сам не подозреваешь, что выходит недурно, и твой собственный портрет. И меня тут же хвалишь, что угадала в Тушине человека. Но это не трудно. Бабушка его тоже понимает и любит, и все здесь». Она вздохнула, сокрушаясь, кажется, про себя, что не любит его больше, иначе. Он хотел сказать что-то в ответ, но за ним прислала бабушка и немедленно потребовала его к себе. «Скажи, пожалуйста, Вера», — спохватился вдруг Райский, — «зачем она вызвала меня?» «Не знаю, что-то есть. Она мне не говорит, а я не спрашиваю, но вижу. Боюсь, не опять ли там что-нибудь?» — прибавила Вера, внезапно охлаждаясь и переходя от дружеского тона к своей грустной задумчивости. В то время как Райский уходил от нее, Тушин прислал спросить ее, может ли он ее видеть. Она велела просить. Конец 18 главы 5 части.